754. Матерь Агни-йоги. Если огорчаться в размерах, требуемых огорчениями, то и энергии сердца не хватит на них. Потому будем учиться сдерживать чувства, могущие омрачить ауру. Омраченная или потухшая аура не соответствует явлению носителя света. Смертью духа грозило угашение в сердце огня в древнее время. Грозит и сейчас. Потому заботливо отделим заслуживающие траты сердечной энергии от незаслуживающего. И о последнем думать не будем. Во внутренний мир свой властен человек допускать только то, что он хочет. Не внешнее что-то, но сам он владыка своего внутреннего мира. Если надо встретить очередную волну, встретим спокойно ее. Если надо лишиться чего-то или наоборот получить, лишимся и получим, храня равновесие. Ибо нашего ничего нет, и даже тело не принадлежит нам, и даже прочие оболочки, получаемые во временное пользование.